Глава 11. Я нервно перебирала изрядно потертые листки в своем конспекте, пытаясь успокоить возбудившуюся нервную систему. Сегодня проходил зачет, который принимал наш декан. А он был не самым приятным человеком и не самым мягким преподавателем. Да, я долго готовилась, и мне казалось, что я действительно знаю практически все, что нужно. Но образ этого человека не давал мне покоя. Он всегда высокомерно вел себя со студентами. Усмехался их ответом и всячески давал почувствовать себя маленькими и ничтожными людьми. Должна признать, что большинство преподавателей на нашем факультете вели себя высокомерно. Но Калманович, безусловно, превосходил в этом остальных. Ну почему так сложно общаться со студентами, если не равных? Понятно, что мы не были равны. Но хотя бы просто по-человечески. Не показывая всем своим видом, что ученики не заслуживают считаться такими же полноценными членами общества, как преподаватели. Помню, как однажды я пришла на консультацию к достаточно молодому преподавателю касательно написания курсовой работы и попросила его посмотреть один момент в моем готовящемся тексте, в котором меня одолевали сомнения. На нем был жуткий загар копченого оттенка, который он, скорее всего, получил путем нанесения специального крема. Я не верила, что такой противоестественный цвет можно получить на солнце или в солярии. Он смерил меня таким взглядом, что я почувствовала себя ничтожным тараканом, который по совершенно непонятным причинам оказался в самом сердце юридической вселенной. Нехарактерным для мужчины высоким голосом он вскрикнул: «Как вы смеете приходить ко мне с такой просьбой?» Это был даже не вопрос. Это было возмущение по поводу того, что я отвлекла его великую персону глупейшим вопросом, хотя этот единственный час в четверг вечером был официально заявлен как час его консультации для студентов. Так и не поняв, в чем моя вина, и обильно обливаясь потом, я покинула помещение и больше решила на консультации к преподавателям не приходить. Хватит с меня стрессов. Возможно, что такое отношение было обусловлено тем, что преподавание – это не единственная и не приоритетная работа для этих людей. Многие из них были прокурорами, адвокатами или судьями, либо бывшими, либо действующими. А это в нашем городке означало чуть ли не всевластие и божественное происхождение. Жаловаться на них куда-либо было делом абсолютно бесполезным, о чем они сами нам, не стесняясь, говорили. Важные должностные лица нашего города были повязаны друг с другом, и не считаться с этим было нельзя. Но это был просто отвлеченный пример о том, какова жизнь студента на юридическом факультете. Взяв билет со стола преподавателя, я мельком пробежалась по вопросам. Роль следователя в уголовном процессе и презумпция невиновности. Потрясающе! Я улыбнулась, потому что эти вопросы я знала как нельзя лучше. Неужели и на моей улице наступил праздник? Мне показалось, что взгляд Калмановича скользнул по моей заднице. Боже мой, я действительно слишком много времени провожу за работой. Ему лет 70, вряд ли его это интересует, если он вообще помнит о том, что это такое. Я старалась об этом не думать и сосредоточиться на своих вопросах. Самое главное – это не забыть от страха всю информацию, которая была в моей голове. Я уже написала на листке бумаги все, что знала по заявленным темам, но идти к нему так и не решалась. Практически все студенты вышли из аудитории. Кто-то успешно сдав зачет, кто-то нет. Но мне настолько не хотелось подсаживаться к преподавателю, что я до последнего откладывала этот момент. Как будто за это время он станет другим, гораздо более любезным человеком. Наконец, предпоследняя девушка вышла из аудитории, громко хлопнув дверью. «Наверное, не сдала», – пронеслось у меня в голове. Я нерешительно подсела. Калманович устремил на меня свой взгляд, сощурив глаза. Я пыталась говорить уверенно, ничем не выдавая свое волнение. Не знаю, удалось ли мне это. Он молча слушал меня, попивая чай. Вполне возможно, что он думал о своем, потому что его лицо не отражало абсолютно никакого интереса. Я закончила, выдержала небольшую паузу, дав ему возможность как-то прокомментировать мой монолог. Но он все так же молчал. Я протянула ему зачетку. Он взял ее и проставил зачет. «О да!» – пронеслось в моей голове. «С этим покончено!» Мой телефон завибрировал в кармане, и я увидела сообщение. Оно было от Алины. Она сегодня не появилась, и я подумала, что она снова слишком занята на работе и пойдет сдавать зачет вместе с теми, кто его сегодня завалил. А возможно, она вообще оставила мысли об учебе на юрфаке. Во всяком случае, я на ее месте поступила бы именно так. «Препод еще там?» – спрашивала подруга. «Да, но вот-вот уйдет», – ответила я ей. «Пожалуйста, попроси его меня дождаться. Я буду буквально через 10 минут». Я взяла из рук Калмановича зачетку, убрала ее в сумку и сказала: «Алина Уварова просит вас дождаться. Она дико извиняется и говорит, что очень скоро подъедет». Он смерил меня взглядом и ответил: «Хорошо, если ты подождешь со мной». Я подумала, что это шутка. «Ну зачем ему моя компания?» Но на всякий случай кивнула. Что я еще могла сделать? Он вышел из аудитории и направился в свой кабинет, жестом приглашая меня с собой. Вот черт. В конце концов, я в университете, и бояться тут нечего. Наверняка ему просто скучно. Но я понятия не имею, как его веселить. Мы шли рядом. Он был невероятно низкого роста. Не знаю, сколько, но точно ниже 1,60 м. Я же при своем росте 1,77 м. Да еще и на каблуках смотрелась рядом с ним, мягко говоря, странно. Мы подошли к его кабинету. Я искренне надеялась, что он сейчас попрощается, а я пойду по своим делам. Но он открыл дверь и пригласил меня войти. Входная дверь была не просто из тонкого пластика, как все остальные помещения университета. Она была железной, закрывающейся на массивный замок. Декан мог себе позволить такое удовольствие. Я поймала себя на мысли, что если он меня тут убьет или изнасилует, то никто и не услышит. Я искренне верила, что декан юридического факультета престижного университета себе такого не позволит. Но мысленно проклинала Алину. Какого черта она не смогла приехать вовремя? И почему я сейчас должна быть в этой странной ситуации, чтобы спасти ее? Его кабинет был длинным и узким. До этого я никогда здесь не была. Вся левая стена была увешана какими-то грамотами и наградами. Вдоль этой стены стоял массивный стол. Напротив – шкаф. Собственно, все как обычно. Ничего феноменального. Он жестом пригласил меня присесть на стул, который стоял рядом с его столом и предназначался для посетителей. Калманович достал из шкафа бутылку виски, подошел ко мне вплотную, сидя была с ним практически одного роста, и сказал: «Будешь?» Когда я шла учиться на юридический, то могла представить себе все, что угодно, но только не то, что декан будет предлагать мне виски в своем кабинете. «Я за рулем», – промолвила я. Разумеется, это была ложь. У меня не было автомобиля, зато это была железная отговорка, почему я не буду алкоголь. Более железным аргументом мог быть только такой, что я беременна. Черт, почему эта мысль пришла ко мне слишком поздно? Тогда бы он точно не стал меня насиловать. Но я надеялась, что такого все-таки не произойдет. «Такая молодая и уже за рулем?» — хмыкнул он и налил напиток себе. Он обошел стол и плюхнулся в кресло. Из-за высокого стола его было практически не видно. Я была готова поспорить, что он даже не помнит моего имени. Я тупо смотрела на него. «Я понимаю, что слишком стар для тебя, но посмотри, сколько у меня дипломов». Он сделал жест рукой, чтобы я обратила внимание на стену позади него. Вот черт! Все-таки мои дурацкие предположения подтвердились. Он позвал меня к себе в кабинет не для того, чтобы вести светскую беседу. Что я должна была ответить? Что дело не в дипломах? Причем тут вообще это? Какая мне разница, сколько у него дипломов? Да хоть миллион! Он вообще себя в зеркало видел? Между нами разница лет 50 и сантиметров 30. Я продолжала смотреть на него, понятия не имея, как мне нужно себя вести. Жизнь меня определенно к такому не готовила. Поставить его на место я, разумеется, никогда не решилась бы. Да, я не была уверена, что учеба здесь мне нужна, но потерять ее вот так не хотелось. Вариант согласиться на его предложение я, конечно, даже не рассматривала. Хотя мне было безумно интересно, какие отношения он предполагает. И которая я студентка по счету, которая тут сидит и это слушает. Интересно, кто-то согласился? Есть ли на свете сумма денег, из-за которой можно оказаться с ним в одной постели? Я посмотрела на телефон. Новых сообщений от Алины не было. «Жду тебя в кабинете у Калмановича. Давай скорее», — написала я. Он выжидающе смотрел на меня, видимо, думая, что я размышляю над его предложением. Что ж, мне это даже на руку. Он отпил очередной глоток виски из стакана и прищурился. «Что скажешь, дорогуша?» «Дорогуша? Боже мой! А я уж думала, что сегодняшний вечер не может стать еще более отвратительным». Но это обращение только подтвердило мою мысль о том, что он не помнит моего имени. Я набрала полный легкий воздуха, чтобы ему ответить, но так и не придумала, что именно. Как двери открылись, и на пороге возникла Алина. «Здравствуйте!» Она улыбалась, и на ее плаще блестели снежинки. «Слава Богу! Как вовремя!» Я вскочила со стула и, ничего не говоря, вышла из помещения. Пусть теперь Алина его и развлекает. Но я не могла оставить ее совсем одну. Поэтому присела на скамейку в коридоре, чтобы ее подождать. Ну или позвать на помощь, если услышу крики. Алина не заставила себя долго ждать. В этот раз она вышла из кабинета преподавателя, аккуратно прикрыв дверь. Посмотрела на меня и спросила: «Что произошло?» «У меня к тебе такой же вопрос», – ответила я. «Только давай сначала уйдем отсюда». Мы снова оказались в ирландском баре и заказали себе по коктейлю с клюквой и мятой. Они стали частыми спутниками нашей учебы. «Ты зачет получила?» – спросила я. «В том-то и дело, что да. Причем я не отвечала ни на какие вопросы и не тянула билет». «И что ты делала?» Мои брови недоуменно поползли вверх. Я просто протянула ему зачетку, он поставил там свою подпись. Потом посмотрел на меня и сказал: «Поговори со своей подругой». Но зачетку не отдал. Он держал ее в руке возле своей груди. Я спросила: «В каком смысле?» Он такой странный, молчал пару минут, допил что-то из своего бокала. Алкоголем пахло на весь кабинет, представляешь? Да уж. А потом сказал что-то вроде: «Пусть она правильно расставит жизненные приоритеты». «Вот старый козел. И все?» «Все. Он протянул мне зачетку, я поблагодарила его и вышла. Что это с ним?» «Он просто старый извращенец, вот что!» — злобно сказала я и глотнула коктейля. Алина вопросительно смотрела на меня, я рассказала ей то, что произошло, пока я ее ждала. «Вот так старый кобель!» Не удержалась она, хотя никогда раньше и не слышала от нее подобных выражений. Но раньше и не происходило ничего подобного. Затем она добавила: «Мне жаль, что так вышло. Из-за меня тебе пришлось все это вытерпеть. Извини». Я пожала плечами. Конечно, ничего страшного не произошло, но омерзительный осадок у меня внутри остался. Я и не думала, что в университете могут быть какие-то проблемы, помимо того, чтобы своевременно сдавать все экзамены. Что теперь делать? Что это значило, чтобы я правильно расставила приоритеты? Как думаешь, он будет ждать моего ответа или что? И то, что он поставил тебе зачет просто так, это была взятка? Чтобы ты меня уговорила с ним переспать? Он серьезно думает, что ты так поступишь? Выйдешь из аудитории и скажешь: «Оль, расставь правильно приоритеты, пожалуйста». Просто чушь какая-то. Он явно не в себе. Да уж, нарочно такое не придумаешь. И ладно, если бы это был просто преподаватель. Сдашь его предмет, и дальше можешь с ним даже не здороваться. Но декан... Алина произнесла то, что я сама себе твердила уже несколько минут. В том-то и дело. Если бы он был обычным преподавателем, то не позволил бы себе такого. А тут... Он возобнил себя маленьким башком. Будем надеяться, что этот старик завтра уже забудет обо всем. Наверняка у него уже должен быть маразм или что там вызывает провалы в памяти. Остается надеяться, ответила я. Мы допили коктейли. Клюква одиноко лежала на дне бокалов. Эта дурацкая ситуация не выходила из головы. Меньше всего я ожидала, что мой вечер пройдет так. Даже успешно сданный зачет не радовал. Хотя мне казалось еще несколько часов назад, что если у меня будет эта заветная отметка, то я буду на седьмом небе от счастья. Не тут-то было. Но мне ничего не остается, кроме как действовать по ситуации. Возможно, он и вправду завтра уже ничего не вспомнит. Или найдет себе новую жертву. более сговорчивую. Так всем было бы удобнее. «Я позвоню Андрею, чтобы он нас подвез», сказала подруга, взяв в руки телефон. «Нет», слишком громко вырвалось у меня, и я рефлекторно схватила ее за руку. «Почему?» удивилась она. «Сколько можно использовать его в качестве таксиста?» быстро сориентировалась я. «Мне неловко. Давай вызовем такси». «Как хочешь», пожала она плечами. «Еще и Андрей. С тех пор я его не видела и не была к этому готова. Я так и не поняла, как к нему отношусь. Мне хотелось его увидеть, но я боялась, если быть совсем честной. И сейчас точно не самое лучшее время. У меня слишком много мыслей в голове».